Глава 7. 7 рекомендаций для вашего пути. Есть только одно единственное средство. Углубитесь в себя. Райнер Мария Рильке. Письма к молодому поэту, 1929-2000 год. Если вы хотите двигаться дальше, вам нужно одновременно придерживаться двух противоположных идей – заботы о себе и заботы о других. Это требует саморефлексии. Забота о ком-то, кого вы любите, означает, что вам приходится принимать неидеальные решения. Вы вынуждены позволять кому-то еще присматривать за больным, пока вы немного отдыхаете. Разделять вашу роль с кем-то еще и, возможно, отправлять вашего близкого человека в специальные учреждения по уходу. Найти золотую середину тяжело и больно, но альтернативные решения могут быть небезопасными. На вопрос, как быть хорошим человеком, ухаживая за больным, есть множество ответов, но забота о себе всегда должна быть частью любого ответа. Способы, с помощью которых люди, осуществляющие уход, заботятся о себе, отражают культурные различия в установках, убеждениях, нормах и ценностях. Религия, социально-экономический статус, географическое положение, пол, раса и даже возраст влияют на отношение к уходу. На данный момент мы знаем, что ранние стадии заболевания, даже до постановки диагноза, очень стрессовые для людей, и что сильный и длительный хронический стресс вреден для здоровья. Однако больше всего вас может удивить, что ваш стресс влияет и на человека, о котором вы заботитесь. То есть, чем больше расстроены вы, тем больше расстроен и непредсказуем в поведении человек с деменцией. Этот факт может побудить вас заботиться о себе. Для этого я прошу вас сфокусироваться на себе и своем опыте. Поразмышляйте над значимыми вещами, мастерством владения собой, вашей личности, неопределенности, привязанности и надежде. Думайте об этом наедине с собой, а также потом обсудите эти вопросы с другими в группе поддержки, книжном клубе или в блоге. Вы также можете обсудить эти идеи со специалистом. Помните, что это рекомендации, а не список задач, которые необходимо выполнить в определенном порядке или к конкретному времени. Четко установленный срок не принесет утешения и не окажет давления. При жизни с деменцией и неоднозначной потерей более гибкий набор рекомендаций работает куда лучше. Итак, в следующих 7 рекомендациях нет никакой жесткой последовательности. Вы не должны уделять каждой одинаковое внимание. Адаптируйте их к собственным потребностям. Ваша цель не добиться совершенства, а скорее делать все, что в ваших силах, чтобы позаботиться о себе на этом долгом и непростом пути. Рекомендация 1. Найдите смысл. Найти смысл – это значит быть способным понять свой опыт. Но в случае с деменцией смысл особенно трудно найти из-за его неоднозначной сути. Когда близкий человек одновременно и здесь, и нет, и это несоответствие сохраняется, трудно разобраться в ваших отношениях. Все, в чем, как вам казалось, вы разбирались, теперь сбивает с толку. Несмотря на это чувство, важно найти смысл, если вы хотите избежать беспомощности и безнадежности. Как это сделать? Принимая 2 идеи одновременно. Ваши отношения странным образом потеряны, но они все еще существуют. Чтобы с комфортом принять двойственное мышление, подумайте о своих убеждениях. Если вы считаете, что присутствие любимого человека должно быть абсолютным. Если вы предполагаете, что люди либо отсутствуют, либо присутствуют, и что они не могут быть и тем, и другим, то такое мышление может не сработать для вас. И все же я настоятельно призываю вас попробовать. Это полезный способ найти смысл жизни, когда человек, которого вы любите, страдает деменцией. Вы можете жить с противоречиями, как только признаете их реальность в своей жизни. Следовательно, поиск смысла требует времени. Часто оно проявляется в повествовательной форме через написание или рассказывание собственной истории. Кристофер Бакли, сын Уильяма Бакли, является одним из 77 миллионов бэби-бумеров, которые пытаются осмыслить свой опыт ухода за пожилыми родителями. В книге «Прощайте, мама и папа» он пронзительно описал, что чувствовал по поводу ужасной ежедневной участи. Наблюдать за тем, как оба его прежде независимых родителя становятся настолько зависимыми от него. Он сжимал мою руку. Это разрывало мое сердце. Для меня это было чем-то новым. Бредящий родитель, которому нужно отказать ради его же блага. Каждая клеточка человеческого существа рефлекторно стремится к тому, чтобы подчиниться желаниям родителя. Отказ противоречит природе. Сказать «нет» кому-то, кто воспитывал тебя, одевал, кормил с первого дня. Даже если в случае с отцом эти фактические обязанности были искусно переданы другому человеку, то тем не менее кажется, что вы не подчиняетесь и нарушаете четвертую заповедь, что нужно чтить отца и мать. Это сокрушительная, ужасная ежедневная участь детей, людей с болезнью Альцгеймера. Нет, мам, давай не будем совать пальцы в блендер, хорошо? Как может хороший сын или дочь считать правильным заботиться о некогда самостоятельных родителях? Бакли равнялся на своих знаменитых родителей. Они настояли на этом, но теперь они полностью зависели от него. Я делюсь с вами этой историей, потому что мы можем забыть, что уход затрагивает людей из многих слоев общества. Это трудно для всех. Требуется некоторое время, чтобы найти какой-то смысл в стрессовом парадоксе, в том, что ребенок теперь воспитывает родителя. Мэри тоже была расстроена, но ее борьба заключалась в том, чтобы разобраться в отношениях со своим некогда замечательным мужем, у которого теперь диагностировали деменцию. На самом деле не имеет значения, как это называется. Он просто больше не тот, кем был. Я просто не знаю, что делать. Муж Мэри был чрезвычайно успешным врачом, а теперь не мог загрузить посудомоечную машину. Он всегда был дружелюбен и готов помочь ей и другим, но стал угрюмым и замкнутым. «Я скучаю по нему», — сказала она. «Семья заставила меня пройти тест, и теперь они говорят мне, что у меня депрессия». Она была подавлена этим диагнозом. Я не уверена, что у Мэри была депрессия, ведь у нее была поддержка от широкого круга друзей и семьи, а еще сохранились неиссякаемый оптимизм и чувство юмора. Однако я была уверена, что ей было грустно, и она горевала. «Я не думаю, что ты в депрессии», — сказала я, — «но тебе грустно, и ты имеешь на это право». Мэри вздохнула с облегчением. «Ты теряешь своего замечательного мужа день за днем. И день за днем ты скорбишь об этой утрате. Это нормально». Для Мэри диагноз депрессия означал ее неполноценность. Но мои слова о том, она грустит и скорбит, означали, что она нормальна. Это давало ей смысл и заставляло чувствовать себя в силах противостоять тому, что должно было произойти. С этим утверждением она могла мыслить двойственно. «Я ненавижу то, что болезнь сделала с ним и с моей жизнью. Но моя жизнь все еще намного, намного лучше, чем у большинства в этой ситуации. Я восхищаюсь тем, что мы можем сделать, и получаю огромную радость и утешение от поддержки и помощи многих замечательных людей, которые привносят понимание и сострадание в этот долгий путь». Даже после того, как Мэри призналась в своих печали и гневе, она проявила стойкость в своем рассказе, успокоившись, обсуждая хорошее и плохое. Она была способна понять обе стороны своей ситуации. Не все приписывают диагнозу депрессии то же значение, что и Мэри, но многие люди, осуществляющие уход, говорят мне, что им не нравится, когда их называют больными. Когда им ставят диагноз депрессия, они часто чувствуют себя неловко. Для них это означает, что они потерпели неудачу, как будто они больше не смогут так же хорошо заботиться о любимом человеке. Меня всегда удивляет, какими разнообразными способами люди находят смысл. В одной группе с людьми, осуществляющими уход, я рассказывала о некоторых исследованиях темы горя. Как я уже говорила во второй главе, горе – это процесс, который никогда не заканчивается полностью, но со временем взлеты и падения грусти становятся все более редкими. Они могут возникнуть снова в дни годовщины утраты или, например, когда жизненные перемены должны были произойти, но теперь не могут. Пока я объясняла это группе, мужчина сзади подал голос. «Я инженер», — сказал он. «И сегодня я узнаю здесь то, чему не учат в инженерном деле. Но в этом есть смысл, и это помогает мне понять, через что я прохожу». Для него смысл был найден через язык инженерии. Другие находят его через поэзию и музыку. А еще кто-то делает это с помощью религиозных историй. Таких, например, как история Иова, который в конце концов обрел счастье, несмотря на огромные потери. Независимо от того, как вы находите смысл в своей потере, терпение жизненно важно. Рекомендация вторая. Контроль баланса и принятия. В культуре, которая ценит мастерство владения собой и навык решения проблем, принятие неопределенности подразумевает неудачу. Люди хотят, чтобы их жизнь была управляемой. Когда нет уверенности в том, как долго может прожить человек с деменцией, у вас может возникнуть соблазн перейти к абсолютному мышлению. Считать, что любимый человек уже ушел из вашей жизни, или отрицать, что что-то не так. Но абсолютные ответы являются выдумкой и таким образом создают еще больший стресс, хрупкость, а не устойчивость. Лучше научиться терпеть неоднозначность и верить, что все получится, даже если в настоящий момент мы не можем понять, как? Когда мы не можем контролировать то, что происходит вокруг, мы все еще можем управлять мыслями, реакциями и внутренним «я». Такая духовная сила приходит разными путями. Через молитвы, медитации, музыку, поэзию и другие творческие выражения. Другие обретают внутренний контроль, овладевая своим телом атлетически, своим умом, интеллектуально, и тем, и другим с осознанностью. Хелен, ухаживающая за больным уже много лет, о которой я рассказывала в третьей главе и которая прятала плохие новости до тех пор, пока не могла с ними справиться, нашла еще один способ оставаться у руля. Она использовала то, что я называю функциональным отрицанием. Иногда это полезный метод преодоления трудностей. Когда Хелен сообщили о серьезности деменции ее любимого человека, врач подумал, что она не слушает, и сказал об этом. Она была оскорблена. Ее временное отрицание было сознательным действием. Проявив творческий подход, она нашла способ сохранить некоторый контроль в одном месте, теряя его в другом. Независимо от того, насколько усердно мы работаем или насколько мы хороши, в мире не все всегда идет так, как мы хотим. С хорошими людьми случаются плохие вещи. Деменция – одна из таких плохих вещей. Как вы можете сохранить хоть какой-то контроль? Вспомните молитву о безмятежности, одна из версий которой звучит так. Господи, дай мне силы изменить в моей жизни то, что я могу изменить. Дай мужество и душевный покой принять то, что изменить не в моей власти, и дай мне мудрость отличить одно от другого. Чтобы сохранить контроль, разграничивайте то, что вы можете контролировать, от того, что не можете. Когда вы перепробовали все и больше ничего не можете сделать, плывите по течению. Примите неопределенность. Знайте, что мир не всегда справедлив, что не всегда все идет так, как вы хотите, и что это не ваша вина. Вы делаете все, что в ваших силах. В зависимости от того, к чему вы привыкли, уменьшите или увеличьте свою потребность в контроле. Кому-то нужно натянуть поводья, кому-то ослабить их. Цель состоит в том, чтобы знать, когда увеличить или уменьшить вашу потребность в управлении ситуацией. Бывают моменты, когда нам следует приложить больше усилий, чтобы справиться с проблемой, а иногда наоборот. Это мы действительно можем контролировать. Полезно знать, что чем больше вы стремитесь к владению собой и контролю, тем больше вы можете огорчаться, когда потери остаются неоднозначными, как это бывает при деменции. Чтобы снизить уровень стресса, найдите что-то, что можете контролировать, пусть даже незначительное. Как насчет того, чтобы ужинать с другом в определенный вечер каждую неделю или спокойно смотреть телевизор? Или найти помощника, который может прийти и сменить вас в определенное время каждый день или неделю. Упростите прогулки, праздники, ритуалы и встречи. Организуйте семейное собрание и настаивайте на помощи, чтобы ваша жизнь не всегда была под контролем деменции. В культуре, в которой принято владеть собой, нам нужно что-то, что мы можем контролировать, чтобы уравновесить этим то, чем мы не можем управлять. Если мы этого не сделаем, то будем чувствовать себя опасно безнадежными. Может быть, неопределенность пугает нас даже больше, чем смерть. Подробнее об этом будет сказано в 8 главе. Рекомендация 3. Расширьте свою личность. Кто вы теперь, когда деменция вошла в ваши отношения? Вы все еще чей-то ребенок, если родитель не может вспомнить ваше имя? Вы все еще женаты, если супруг больше не узнает вас? Кто теперь ваша семья? Когда мы не можем понять, присутствует ли любимый человек в нашей жизни или нет, наша личность становится запутанной. Муж, жена которого больше не узнает его, задается вопросом, женат ли он еще. Он уже этого не чувствует. Дочь матери, страдающей деменцией, задается вопросом, является ли она все еще дочерью или теперь она родитель своей матери. Всем правит неразбериха. Без конкретного подтверждения утраты статус и роли человека оказываются в подвешенном состоянии, вызывая тревогу и депрессию даже у самых сильных людей. Цель в том, чтобы пересмотреть свою личность, чтобы она соответствовала ситуации неопределенности. Задача, конечно, не из легких, но выполнимая. Мария смогла сделать это. Теперь она считала себя опекуном матери, но иногда мама возвращалась к своей роли. «Помни, я все еще твоя мать!» Мария соглашалась с улыбкой на лице. Юмор помог ей справиться. Она знала, что она главная, но позволяла матери протестовать, потому что знала – это временно. Также эти протесты напоминали Марии о том, что она была чьей-то дочерью. Они навевали хорошие воспоминания и всегда вызывали улыбку. И снова двойственное мышление помогает восстановить свою личность. Вы одновременно и ребенок, и родитель для своего родителя. Вы можете чувствовать себя как женатым, так и неженатым. Цепляясь за одну абсолютную личность, когда у любимого человека деменция, вы только увеличиваете свой стресс. Воссоздайте роли, которые вы играете. Будучи женой, вы теперь можете быть главой семьи, добытчиком, управляющим деньгами и шофером наряду со своими обычными ролями. Будучи мужем, вы теперь можете быть воспитателем, поваром, домработницей, а также выполнять и другие обязанности, как раньше. То, что раньше считалось мужской или женской работой, теперь является работой более здорового человека, кем бы он ни был. Однако это не должно быть делегировано только женщинам в семье. Задайте себе следующие вопросы. Кому и что разрешено делать в моей семье? Есть ли командный подход или предполагается, что я буду делать всю работу в одиночку? Каковы неофициальные правила моей семьи, основанные на расе, религии, классе, возрасте и поле? Например, существует ли в моей семье негласное правило, согласно которому только женщины и девочки могут быть теми, кому нужно будет заботиться? Освобождены ли определенные люди от необходимости помогать? Почему? Может ли моя семья говорить о переменах? Ознакомьтесь с правилами и подвергните их сомнению. Часто требуется ввести новое правило о командной работе, чтобы забота не ложилась на плечи одного человека. Вовлекайте в эти обсуждения мужчин и мальчиков, а также девочек и женщин. Подумайте о том, каким вы видите себя сейчас. Кто вы сейчас? Задайте себе эти вопросы. Правильно ли для меня встречаться с друзьями, когда у близкого человека деменция? Чувствую ли я себя по-прежнему сыном или дочерью? Супругом, супругой? Братом, сестрой? Как мне действовать? Кем мне быть? Ответы каждого человека будут разными, но цель в том, чтобы делать то, что снижает ваш стресс. Станьте более гибкими. Если на вашу личность влияют семейные и социальные ожидания, а они часто влияют, вам не обязательно им соответствовать. Зная, насколько опасен уход за больными для вашего здоровья, рискните и сделайте что-нибудь расслабляющее и веселое. Помните, важно заботиться о себе. Прежде чем двинемся дальше, есть еще несколько моментов, которые следует учитывать при восстановлении вашей личности. Во-первых, если в вашей семье или обществе деменция стигматизируется, не принимайте это. Стигма порождена невежеством. Деменция не заразна, и в этом нет чьей-либо вины. Во-вторых, если ваша семья или общество считает, что ухаживать за ребенком должны только женщины, не принимайте это, потому что это слишком жестко и несправедливо. Когда женщины обеспечивают доход в дополнение к уходу за детьми, инвалидами, больными и умирающими, они перегружены и уязвимы для болезней и преждевременной смерти. Мужчины и мальчики тоже должны помогать. В-третьих, если ваша семья или общество считает, что дети и молодежь не должны посещать людей с деменцией, тогда и пациент, и человек, осуществляющий уход, становятся неприкасаемыми. Избегайте этого любой ценой. Рекомендация четвертая. Управляйте своими смешанными эмоциями. Смешанные эмоции или неоднозначные чувства нормальны, когда вы любите человека, страдающего деменцией. Если эти чувства не распознать, то негативные эмоции могут внезапно проявиться в виде гнева или, что еще хуже, оскорблений. Это неприемлемо. Смешанные эмоции – это нормально, но делать что-то на этих эмоциях – нет. Когда вы заботитесь о близком человеке, страдающем деменцией, нормально чувствовать гнев и вину и даже желать, чтобы все это закончилось. Но крайне важно поговорить с близкими или специалистами о таких желаниях. Это предотвратит неприятности. Чувство гнева понятно, но причинять вред себе или близкому человеку недопустимо. Откровенно поговорите с терапевтом или близкими о своих худших чувствах. Вы можете быть удивлены, увидев, что многие люди время от времени испытывают подобные чувства по отношению к человеку, который им не безразличен. Желание, чтобы это закончилось, нормально. Но задача в том, чтобы признать и затем справиться с такой двойственностью. У матери Сары деменция, и она пришла ко мне на прием, потому что была глубоко расстроена. Бывают моменты, когда я хочу, чтобы все закончилось, чтобы она умерла. Это нормально? Я чувствую себя виноватой, когда думаю так, но мама уже не осознает жизнь. Желаю ли я этого ради себя или ради нее? Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что теперь я чувствую себя виноватой. Эти чувства нормальны. Что я ей сказала? Во-первых, это нормально желать чьей-то смерти, если он или она страдает. Мой вопрос к тебе, Сара, таков. Знаешь ли ты, что твоя мать испытывает боль или страдает каким-либо образом? Ты можешь узнать это у ее врача? Это привело нас ко второму вопросу. Ты хочешь, чтобы это закончилось ради тебя самой, потому что ты страдаешь? Судя по реакции Сары, ответ на последний вопрос был «да». Я сказала Саре, что так часто бывает. Мы безмерно страдаем, когда кажется, что кто-то, кого мы любим, страдает. Их боль – это наша боль. Но мы должны справиться с собственной болью. Хотя некоторым из нас посчастливилось испытать меньше, страдание – это часть жизни, и оно неизбежно, когда любишь другого человека. Всякий раз, когда приходит страдание, нам нужна стойкость, чтобы выдержать боль утраты. Мысль о том, что человек не должен страдать – желание нашего эго, чтобы все было по нашим правилам. В случае с деменцией важно понять, что все будет идти не так, как мы хотим. Рекомендация пятая. Держитесь и умейте отпускать. При деменции привязанность к любимому человеку может остаться, но теперь в ваших отношениях произошли значительные изменения. Из-за деменции отношения стали более односторонними, чем раньше. Связь становится все сложнее. Когда успокоение невозможно, переключите свое восприятие привязанности на двойственное мышление. Мой любимый человек и здесь, и уже нет. Чтобы найти золотую середину, нужно пересмотреть свою степень привязанности к человеку. Вы одновременно не считаете, что ваши отношения закончены, но и не отрицаете, что они стали менее защищенными. Находясь в этой золотой середине, часто спрашивайте себя, Как мой любимый человек хотел бы, чтобы я думал или действовал в связи с теми или иными обстоятельствами? Сохраните человека в своей психологической семье. Это полезно. И иногда это может быть все, что у вас есть в качестве утешения и ориентира. Ваша надежная привязанность теперь полна тревоги, но не по вашей вине или вине больного человека. Да, это тревожная привязанность. Ваш любимый человек исчезает, как в замедленной съемке, а вы остаетесь позади. Ситуация запутывается еще больше, когда происходят кратковременные возвращения к норме, так что вы снова обретаете надежду или же чувствуете вину за то, что сдались. Люди, осуществляющие уход за больными, говорят мне, что им нравятся эти короткие, драгоценные моменты воссоединения, но также усиливают их тревогу и стресс. Одна подруга однажды сказала мне, что иногда она чувствует себя виноватой, потому что не всегда может чувствовать к своей матери такую же любовь, как когда-то. Хотя привязанность часто разрушается из-за деменции, у нас все еще есть выбор. Мы можем вычеркнуть этого человека из своей жизни, как если бы он или она уже ушли. Или же можем согласиться на частичные отношения, далекие от совершенства. Последнее – лучший выбор, но требует больше человечности. Принятие частичных отношений означает, что вы продолжаете навещать, разговаривать и заботиться о человеке с деменцией. Вы знаете, что нарушенная привязанность является результатом болезни и не является ошибкой пациента или вас. Такие близкие отношения, конечно, болезненные, поэтому пока вы уделяете им внимание, вы также должны развивать более надежную привязанность к другим, друзьям и родственникам, которые могут более полно присутствовать с вами. Одно уравновешивает дефицит другого. Некоторые клиенты говорят мне, что чувствуют себя виноватыми, заводя новых друзей или приятелей. Чувство вины может быть неизбежным, но вы можете научиться с ним справляться, потому что беспокойство по поводу появления новых друзей менее изнурительно, чем депрессия, которую вы испытаете, если будете изолировать себя. Рекомендация 6. Подумайте о новых мечтах и надеждах. Чтобы оставаться сильным, всем нужна надежда. Но нужно хорошее воображение, чтобы найти ее посреди деменции. Проведите мозговой штурм с другими людьми, которые были на вашем месте и могут вам посочувствовать. Поговорите с молодыми членами семьи, которые часто менее замкнуты и более изобретательны. Важно, чтобы, проявляя заботу, вы также представляли в голове, каким могло быть ваше будущее. С новыми связями, хобби, планами путешествий, навыками и отношениями. Надежда также исходит от примирения с неопределенностью, которая окружает вашу жизнь. Вы можете ощутить углубление в духовность по мере того, как вы повышаете свою терпимость к вопросам, на которые нет ответов. Вы больше доверяете неизвестному и умеряете свою потребность в определенности. Это открывает новые возможности. Вам легче смеяться над абсурдными ситуациями. Вы становитесь менее контролирующими и более терпеливыми. На протяжении всего пути в поисках новой надежды испытывайте духовность по-своему, будь то через религию, природу, физическую активность, спорт или искусство, включая музыку, театр, живопись и поэзию. Именно в обществе с другими вы, скорее всего, найдете что-то, что поможет вам обрести новые надежды и мечты. Возможно, ваши потери из-за деменции никогда не будут иметь смысла, но знание того, что некоторые потери непостижимы и всегда будут иметь значение сами по себе, на самом деле помогает вам двигаться к переменам и надежде. Почему? потому что понимание того, что некоторые потери совершенно бессмысленны и такими будут всегда, дает вам разрешение и свободу отказаться от попыток найти абсолютное и совершенное решение. Вы начинаете принимать этот парадокс. Находите смысл даже в бессмысленности, а надежду даже в безнадежности. Рекомендация 7. Найдите время, чтобы подумать о себе. Во многих аэропортах, и особенно в Амстердаме, есть траволаторы, которые повторяют и повторяют мелодичным голосом. «Осторожно! Смотрите под ноги! Смотрите под ноги! Осторожно! Смотрите под ноги!» Пока вы не дойдете до конца. Я подумала об этом почти гипнотическом предупреждении, когда мне сказали, что люди, осуществляющие уход, закатят глаза, если прочитают что-нибудь о том, как заботиться о себе. «Если ты это напишешь, они это не прочтут», — сказали мне. «Ладно, я понимаю. Это еще одна вещь, о которой нужно беспокоиться в и без того перегруженный день». Ответственность за ваше здоровье лежит не только на вас. Когда вам нужна помощь, обратитесь к своим друзьям, соседям, родственникам, религиозному сообществу или другим группам, в которых есть люди, осуществляющие уход, во главе с экспертами, которые предоставят необходимую информацию. Хотя теоретически все поддерживают людей, которые заботятся о больных, реальность такова, что большинству нужно делать больше. Нам нужно замечать, какую тяжелую работу вы делаете, и, по крайней мере, реагировать, когда вы просите о помощи, или, что еще лучше, предлагать помощь еще до того, как нас попросят. Делать хорошую работу, о которой никто не знает, действительно похвально, но ваше окружение должно знать об этом, если оно хочет научиться помогать и измениться. Барбара Пим в своем романе «Превосходные женщины» пишет о том, что люди обычно не делают добро тайком, и все же делают. Эти превосходные женщины и мужчины, которые постоянно творят добро тайком, потому что никто, кроме больных деменцией, не видит их работу. Страдающие деменцией, в свою очередь, часто не могут рассказать о том добре, которое вы делаете. Мы должны уделять больше внимания необходимой и изолирующей работе, выполняемой сегодня таким большим количеством людей. Независимо от того, оказываете ли вы помощь лично или на расстоянии, я уважаю и ценю то, что вы делаете. Но я не хочу, чтобы вы ставили под угрозу свое здоровье. Достижение равновесия. Может быть очень трудно достичь баланса, когда вы одновременно должны ухаживать за кем-то, но еще и заботиться о себе. Как у некоторых это получается? Джули не могла часто выходить из дома, поэтому общалась с другими людьми в интернете, пока ухаживала за своим мужем. Кроме общения с другими людьми, она также изучала колледжи в своем районе, где когда-нибудь могла бы получить образование. Эта сосредоточенность на будущем помогала ей, по ее словам, держаться и двигаться дальше, пока была привязана к дому. После смерти мужа она действительно вернулась к учебе. Это было то, чем она всегда хотела заниматься, и это дало ей цель и работу. И то, и другое, в чем она нуждалась, когда перестала заботиться о муже. Джен заботилась о себе, поддерживая свои социальные связи, а также навещая своего приятеля Боба так часто, как могла. Не ежедневно, но несколько раз в неделю. Дни рождения и праздники отмечались в доме, где он жил, а семья и друзья помогали ему в организации ужинов. Все наслаждались этими сборищами, и никто не был утомлен приготовлениями или дорогой. Есть и другие примеры ухода за собой. Например, Дон следует предписаниям врача и дважды в неделю посещает тренажерный зал. Лора ежемесячно ходит на вечер игры в лото с друзьями в казино по соседству. У Фреда есть друг, с которым он ужинает раз в неделю. Дженна решила сохранить свою работу, но перейти на неполный рабочий день и говорит, что это облегчение уходить из дома на несколько часов каждый день. Тим купил компьютер, научился пользоваться интернетом и присоединился к группе заботящихся, с которой ежедневно общается. «Это как иметь рядом с собой друга», — сказал он. Заботясь о ком-то, кого любите, сделайте ему или ей одолжение. Найдите время, чтобы отдышаться. Перестаньте пытаться быть идеальным. Перестаньте чувствовать себя виноватым. Перестаньте пытаться контролировать то, что не поддается контролю. Найдите способ хорошенько высыпаться ночью. Забота о себе – это не эгоизм. Сделайте это для человека, которого любите, которому сейчас нужно, чтобы вы оставались здоровыми и сильными. Скажите другим членам семьи, что они должны делать больше, потому что если вы больше не сможете, они будут следующими в очереди. По сути, вы оказываете всем, как самому больному, так и семье и обществу, услугу, когда берете некоторое время для отдыха. Однако бывают моменты, когда жизнь настолько тяжелая, что требуется профессиональная помощь. Используйте следующие чек-листы, чтобы оценить, как у вас идут дела. Делайте это почаще и обсуждайте свои результаты с руководителем вашей группы или лечащим врачом. Необходимость обратиться за профессиональной помощью становится все более актуальной по мере того, как вы продвигаетесь дальше по спискам. Поговорите с другими людьми, как вы, или со специалистом, если. Чувствуете печаль или даже скорбь, небольшую подавленность, но все еще продолжаете работать. Застряли или сбиты с толку. Испытываете чувство вины из-за решения, которое вы должны принять. Чувствуете себя беспомощным по отношению к тому, что вы должны сделать. Вы не можете обратиться за помощью к другим членам семьи. Никто вас не слышит. Обратитесь к лицензированному семейному терапевту или терапевту по отношениям, если. Уровень семейного стресса настолько высок, что вы ходите на цыпочках и постоянно напряжены. Отношения с супругом, детьми и друзьями на паузе, потому что забота о них отнимает все ваше время. Участились конфликты с членами семьи, соседями и друзьями. Семейные торжества и ритуалы отменяются, поэтому больше нет семейного общения. Семейные встречи для обсуждения текущей ситуации не проводятся или отменяются, и вы чувствуете себя брошенным. Родственники пренебрегают вами, никто не звонит и не предлагает помощь, рядом нет групп по уходу за больными. Взрослые дети критикуют, но никогда не помогают. Финансовые потребности возрастают, но другие члены семьи никогда не помогают и не признают финансовые жертвы, на которые вы идете. В этом случае также может понадобиться юридическая или финансовая консультация. Иногда, однако, вам нужно больше. Последующие чувства нетипичны. Немедленно обратитесь за профессиональной помощью, если чувствуете себя настолько подавленно или безнадежно, что не можете функционировать. Испытываете такую тревожность, что не можете ничего делать. Чувствуете себя физически больным. Чувствуете себя в опасности из-за того, что вас ударил или душил человек, о котором вы заботитесь. Чувствуете желание причинить себе боль. Чувствуете желание накричать на человека, который вам не безразличен, или же в целом причинить ему боль. Слишком сильно зависимы от алкоголя или наркотиков. Больше не принимаете назначенные вам лекарства или злоупотребляете ими. Совсем ничего не едите или плохо спите. Перестали заботиться о себе. Рассматриваете собственную смерть как единственный выход. Если какой-либо из пунктов из этого последнего списка относится к вам, как можно скорее обратитесь к специалисту, психологу, психиатру, социальному работнику, семейному терапевту. Будьте честными. Расскажите, что чувствуете, потому что если вы станете инвалидом или умрете, человек, о котором вы заботитесь, больше не будет пользоваться преимуществами вашей заботы. Если ни один из этих списков не применим к вам сейчас, делайте так, как Анна. Она сказала: «Мне нравятся эти списки для проверки себя, может быть, потому что ни один из них не применим ко мне прямо сейчас. Но я буду продолжать проверять». Молодец, Анна. Продолжайте проверять. Я обнаружила, что представление таких инструментов, как эти списки для заботы о себе, могут быть более эффективными, чем постоянно просто говорить, что нужно заботиться о себе. Анна рассказывает нам, почему. «Меня возмущают люди, задающие мне пресловутый вопрос: „Ты заботишься о себе?“» Люди понятия не имеют, что это на самом деле означает. У них есть какое-то грандиозное представление о том, что значит заботиться о себе. То, что я считаю заботой о себе, это частые комфортные прогулки с поддерживающими меня друзьями. Но они так не думают. К сожалению, другие люди посчитали выбор Анны в отношении ухода за собой легкомысленным. То, что они считали своей заботой о ее благополучии, она считала неискренностью и отсутствием сочувствия. Что должны делать те, кто заботится о других? Мои рекомендации: найдите людей, которые будут поддерживать вас. Сведите к минимуму контакты с теми, кто этого не делает. Не чувствуйте себя виноватым. Родственники, соседи, друзья и профессионалы не всегда слушают. Они желают как лучше, но часто не очень искренне прислушиваются к тому, что нужно. Людям, которые заботятся о других, кто работает в моем офисе, по соседству, в нашем церковном приходе или в наших семьях, нужно больше сочувствия. Спросите, что могло бы им помочь, и не спешите осуждать, потому что в любой момент вы можете оказаться на их месте. Иногда случается, что человек, возможно, член семьи или друг, не создан для выполнения работы по уходу. Люди, которые вспыльчивы или настаивают на контроле, или и то, и другое, могут быть не в состоянии адаптироваться. Они хотят помочь, но демонстрируют нежелание. Я уважаю такую нерешительность и советую помогать другими способами. Вместо того, чтобы заставлять обеспечивать практический уход, лучшим вариантом может быть оформление документов, финансовая помощь или предложение подменить человека, который постоянно ухаживает, чтобы он мог передохнуть. Если не занимаетесь уходом, вы все равно можете помочь. Как насчет того, чтобы назначить встречу за ужином? Как насчет того, чтобы прийти в гости и сыграть в карты или настольную игру, в которой есть четкий выигрыш или проигрыш? Посреди неоднозначности успокаивает ясность, какой бы тривиальной она ни была. Прежде всего, не отправляйтесь в этот путь заботы в одиночку. Найдите кого-нибудь, кто столкнулся с подобной потерей. Каждая из ваших ситуаций будет различаться в зависимости от стадии и глубины деменции, но вы найдете что-то общее. Извлеките из этого общения полезные идеи, которые помогут обрести стойкость и заботиться о любимом человеке и поддерживать собственное здоровье. Подумайте об этом так. Уход за человеком с деменцией похож на прогулку в тумане. Это сбивает с толку и заставляет чувствовать себя беспомощным или даже безнадежным время от времени. Но вы продолжаете двигаться вперед, даже если не знаете, что принесет следующий шаг. Следите за каждым своим шагом, чтобы не споткнуться и не упасть. Когда вы устали, вы делаете перерыв и немного отдыхаете. Вы зовете на помощь, если застряли. Это забота о себе. Идеи для размышления и обсуждения. Эти рекомендации взяты из моей книги «Потеря, травма и устойчивость», 2006 год. Первое. Найти смысл. Поиск смысла затрудняется, когда потеря неоднозначна и неясна. Способность разобраться в деменции требует двойственного типа мышления. Одной лишь уверенности в себе недостаточно. Работайте над изменением своего образа мышления. Переход от негативного смысла к позитивному может снизить ваш стресс. Поиск смысла должен включать в себя некоторую надежду на ваше будущее. Так же, как имеет смысл заботиться о людях, страдающих деменцией, имеет смысл заботиться и о тех, кто ухаживает за ними. Второе. Контроль баланса с принятием. Решение принять ситуацию – это не то же самое, что пассивно сдаться ей. Знайте, что мир не всегда справедлив. А то, что вы переживаете, не ваша вина. Пассивное ожидание улучшения ситуации вместо того, чтобы активно справляться с ней, приведет к депрессии. Если вам нужна помощь, обратитесь к лицензированному терапевту, который работает с людьми, осуществляющими уход. Третье. Расширение своей личности. Знайте, кто вы и как изменились ваша личность и роль с тех пор, как вы стали заботиться о другом человеке. Воспринимайте себя не только тем, кто ухаживает за другим. Смотрите шире. Цепляться за одну жестко фиксированную роль вредно. Поддерживайте социальные связи, чтобы предотвратить изоляцию и разрыв отношений с другими. Четвертое. Управляйте своими смешанными эмоциями. Поймите, что такие смешанные эмоции, как любовь и ненависть, радость и гнев, типичны, но ими нужно управлять. Поговорите о плохих чувствах со специалистом или с кем-нибудь из других людей, чтобы не действовать на них неосознанно. Говорите о своей вине и стыде с другими, чтобы знать, что вы не одиноки. Запишитесь на курсы по управлению гневом, пройдите курс лечения от зависимости, если есть проблема с этим, научитесь управлять деньгами, если необходимо, научитесь решать проблемы там, где это необходимо. Помните, неоднозначная потеря ведет к двойственности, но вы можете научиться справляться с ней. Пятое. Держитесь и умейте отпускать. Продолжайте прикасаться, разговаривать и навещать человека, страдающего деменцией. Выходите на прогулки или даже возьмите отпуск. Это не является предательством по отношению к человеку, о котором заботитесь. Ей или ему будет полезно, если вы немного отдохнете. Заведите несколько новых друзей. Шестое. Подумайте о новых мечтах и надеждах. Пусть ваши прежние надежды и мечты уступят место новым. Надежда может мешать, если она нереалистична. Представьте новые варианты изменений. Надежда не зависит от нашей воли. Она возникает из волнения по поводу возможности достичь более крупной цели. Седьмое. Найдите время, чтобы подумать о себе. Помимо проблем в отношениях, есть и личные переживания, некоторые из которых типичны, а некоторые опасны для жизни. Если вы чувствуете безнадежность и такую депрессию, что больше не выходите на улицу, обратитесь за помощью к своему врачу или лицензированному специалисту, имеющему опыт работы с людьми, осуществляющими уход, и их семьями. Если вам грустно и одиноко, попытайтесь найти группу, которая предлагает социальную поддержку и информацию по управлению стрессом. Или обратитесь за помощью к своему лечащему врачу или терапевту. Исследователи до сих пор не уверены в медикаментозном лечении легкой депрессии, но в любом случае даже она требует внимания. Присоединяйтесь к группе, собирайте информацию, слушайте, как другие рассказывают свои истории, чтобы научиться справляться. Информация – это сила. Общение с другими людьми поднимает настроение. Если вы чувствуете себя виноватым, требуя непрерывного сна, знайте, что лечащие врачи часто помогают людям, осуществляющим уход, сообщить другим членам семьи, насколько это острая проблема, и что они, как врачи, просят об этом, а не вы.